Твоя дубина легковата для этого зверя, ты можешь выбрать любое оружие. Не слушая, Ротанов прыгнул вниз. Толпа мешала ему прицелиться. Луч бластера достаточно широк. Он боялся задеть кого-нибудь из людей, и поэтому, раздвинув воинов, бросился на арену. И вовремя. Зверь уже пригнул свою широкую толстую морду, его клыки задевали землю, и нетрудно было представить, что ждет неподвижно лежащего беззащитного человека. Ротанов очутился между зверем и его жертвой. Позиция была удобной, и, вскинув бластер, он нажал спуск. Вместо синего луча плазмы, все испаряющего на своем пути, бластер выплюнул сгусток красноватого пламени и сразу же поперхнулся. Огненный шар ударил в бок животного, опалил шерсть, обжег и разъярил зверя, но не причинил ему ощутимого вреда. Низко взревев, забыв о своей жертве, зверь бросился на нового противника. Ротанов жал и жал на гашетку, но повторного выстрела не было. Бластер неожиданно превратился в ту самую легковатую дубину, о которой предупреждал его предводитель. Расшвыривая песок, зверь несся прямо на него. Их разделяло не больше трех шагов. И все, что теперь осталось Ротанову, это применить ту же тактику, которую использовал его предшественник. Здесь самое главное было выждать, отпрыгнуть в последний момент, чтобы дрон не успел развернуться. Вот когда пригодились долгие часы занятий в гимнастическом зале. Ротанов прыгнул, и зверь пронесся мимо. Кольцо зрителей наградило его восторженными криками, но он не собирался разыгрывать роль гладиатора. Нужно было что-то немедленно предпринять, пока не вмешались остальные члены экипажа. Тогда уж в общей свалке кто-нибудь обязательно пострадает. В себе он был уверен. К тому же универсальный защитный костюм, который он не снимал с той минуты, как покинул корабль, обладал замечательным свойством. В случае любого внешнего воздействия он поддавался только до определенного предела, безопасного для человека, а затем его ткань превращалась в монолитную броню, которую не пробил бы и снаряд. Ротанова можно было втоптать в землю вместе с костюмом, его можно было сбить с ног, но ему нельзя было нанести серьезных повреждений. Единственное, что его сейчас беспокоило, это неожиданный отказ бластера. Если причина в батарее, защитный костюм без энергии превратится в обыкновенную тряпку, и тогда ему не сдобровать. Нужно как можно быстрее убраться с арены и при этом спасти жизнь человеку. Но как? Времени у него почти не осталось. Угловым зрением он видел, что Олег лезет в круг, отталкивая воинов и размахивая бластером. Зверь уже совсем близко. Ротанов нагнулся, чтобы схватить хоть какое-нибудь оружие из кучи, лежащей рядом. Палиться не годилось. У него не хватит сил, чтобы оглушить зверя. Меч слишком тяжел. Он стеснит движение, не успеешь уклониться. Копье недостаточно прочно и вряд ли остановит такую массу. Широкое лезвие топора не причинит вреда этому бронированному чудовищу. Наконец его внимание привлекло узкое, голубовато блеснувшее лезвие с длинной, удобной рукояткой. Олег прорвался сквозь ограждение, разбросав воинов. Видно, как катится в сторону выбитый им щит. Поздно. Еще один прыжок, не очень удачно. Краем головы зверь все-таки зацепил его. И хотя он устоял на ногах, острая боль пронзила правый бок. Значит, защита не действовала. Можно попробовать включить аварийное питание, но даже на это у него не осталось времени. Зверь затормозил на этот раз слишком быстро, а у него уже нет прежней подвижности, правая нога онемела от удара. И в это время Олег выстрелил. Его выстрел получился еще слабее, чем у Ротанова, но огненный сгусток ударил в голову зверя и на какое-то время ослепил его. Взревев, зверь завертелся на месте. Вот он, удобный момент. Шаг, еще шаг, нога почти не слушается, еще рывок, еще, они почти рядом. Теперь выждать. Не вечно же он будет вертеться. Так, остановился. Принюхивается, выбирая направление для броска. Последний рывок. И Ротанов рядом. На уродливой, покрытой наростами голове, зверя отчетливо виднелась щель между костяными пластинами. В нее бил воин. Размахнувшись, он подался вперед и вложил в удар вес своего тела, как делал это в фехтовальном зале, когда хотел достать противника на самой дальней дистанции. Лезвие почти без сопротивления вошло в щель, и в грудь Ротанова ударила струя черной крови. В ту же секунду страшный удар отбросил его в сторону.